Вы знаете, вот тема нашего собрания, как я понимаю, блаженный муж. Вот первый брат говорил нам и псалма, первый псалом, что блажен муж, который не ходит на совет нечестивый, не стоит на пути грешника, не сидит в собрании родителя. Но что же условия? Почему он не ходит, не стоит, не сидит? Почему? Потому что в законе воля его, и в законе разлепляет день и ночь. Второй брат нам говорил о Духе Святом. Слава Богу, что Господь так все чудно устроил, что Он был на земле с учениками, учил их, говорил им, наставлял их. Я потом говорил, что я не оставлю вас сиротами. Я уйду, но пошлю вам утешителя, Дух Святого, и Он придет и обличит мир о грехе, о правде, о суде, наставит нас на всякую истину. То есть Дух Святой наставляет нас на всякую истину. И когда мы читаем Слово Божие, мы вникаем в закон Божий, мы наполняемся этим Духом, который нас наполняет. И у нас появляется что? Желание с кем-то поделиться, кому-то что-то сделать хорошее, доброе. И мы не можем это сдержать. И Дух Святой еще нам напоминает, а мы давали кому-то обет, за кого-то молиться. И Дух Святой нас обличает, что если дашь обет Господу, Богу твоему, немедленно исполни его, ибо Господь Бог взыщет его с тебя. И мы начинаем вспоминать, а что мы еще обещали? И начинаем исправляться. И самое тут важное, что быть постоянным, быть верным малым. И третий брат Алексей говорил об ответственности. Но что здесь примечательное? Господь знает каждого из нас. Господь знает наши силы, наши ресурсы. Если мы не справляемся, Он дает нам каких-то помощников, обстоятельства. Не справляемся. Он дает нам системные обстоятельства. Мы обращаемся к Господу, уповаем на Него. И тогда вместе с Господом делаем это. И притчах 24:16. «Ибо 7 раз упадет праведник, упадет и встанет, а нечестивый погибнет». Вспомним. В первом псалме говорится тоже о праведных нечестивых, что о блаженном муже, праведные нечестивые. Знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. И я бы хотел продолжить тему благочестивого мужа. Блажен муж, хранящий субботу. Вот такая моя тема. Почитаем из книги из пророка Исаии, глава 56, 1-2 стих. Так говорит Господь, сохраняйте суд и делайте правду, ибо близко спасение мое и откровение правды моей. Блажен муж, который делает это, и сын человеческий, который крепко держится этого, который хранит субботу от осквернения и берегает руку свою, чтобы не сделать никакого зла. Аминь. Выделим слова. Блажен муж, который оберегает руку свою, чтобы не сделать никакого зла. Интересно. Муж. Тут, по-другому сказать, человек. Человек может быть и мужского, и женского рода. Может быть человек и взрослого, и взрослым, и другого возраста. Но этот человек блажен, счастлив. Вы знаете, счастье человека Бог определяет. Бог определяет. А мы только можем чувствовать. И когда мы чувствуем, что мы блаженны, когда мы читаем Слово Божие, не просто так читаем. Вот с понедельника я буду читать. А читаем каждый день. Каждый день. Размышляем над Словом. Ага, а почему? А почему вот так происходит? А что я должен сделать? И после чтения Слова Божия возникает желание. Дух Святой напоминает нам. Вот у тебя силы есть. У тебя здоровье есть. Есть обстоятельства. Для чего это? Для того, чтобы мы могли послужить, делать доброе, делать добро. И Слово Божие, а Слово Божие распорядение ночи, это не просто это самое. Дух Святой напоминает нам, что мы в свое время давали обет, что Слово Божие будет для меня приоритетом в каждый момент моей жизни до конца смерти. И вот мы помним об этом. И вот блажен муж – это состояние, когда мы наполняемся Духом Святым, когда мы читаем Слово Божие, когда у нас возникает побуждение что-то сделать, отойти от зла, не ходить в собрание разорителей, не стоять на пути грешных, не сидеть в собрании разорителей, но читать Слово Божие и слышать волю Божию, а что от меня хочет Господь, что я должен сделать в этот момент? И вот тогда возникает, и если мы что-то сделаем, и возникает такое радостное чувство, блаженство – это состояние счастья. Мы оказались чем-то пригодным, может быть, даже чем-то малым, может быть, даже незначительным, но мы это сделали. Мы это сделали не ради себя. Мы пожертвовали своим временем, может, какими средствами, но мы это сделали для Бога, для того, чтобы Господь через это деяние прославился. Вы знаете, вот хранение субботы, хранить субботу – осквернение. Знаете, вот мы вспоминаем, каждый вас знает, мы все просвещенные, что суббота – это еврейское слово означает «покой». Мы знаем, что Господь в Бытие во второй главе, второй третий стих написано: «И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и осветил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». И также свидетельство о соблюдении дня субботы. Вспомним о манне, когда евреи выходили, что в седьмой день субботний, не должны они были собирать. Они должны посвятить себя Господу. И вы знаете, вот вспомним новозаветное время, фарисеи так начали чтить день субботний, что даже добрые дела не хотели делать в субботу, а Иисус Христос их обличил. Да, еще день субботний записан в 10 заповедях. Помни день субботний, чтобы осветить его. 6 дней работы, делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Богу, Господу, Богу твоему. Не делай его на день никакого. Но Иисус Христос, видя, когда фарисеи день субботний, вот эти ритуалы исполняли, не делали добра, не делают добро даже день субботний, Он восстал против них и сказал, что «Ибо Сын Человеческий есть Господин субботы». И когда же вот, фарисеи напали на Него, Он говорит, «Отец мой и до ныне делает добрые дела, даже в субботу, и я делаю». И мы знаем, что в апостольские времена, первый день недели, собирались это уже в воскресенье, и этот день назван в честь воскресения Иисуса Христа из мертвых. Суббота здесь, блажен муж, который хранит субботу. Суббота здесь – это состояние, это не день недели, а состояние. Вы знаете, Писание само о себе комментирует. Вот обратимся к первому псалму. Там блаженный муж. Почему он блаженный? Да потому что он размышляет о законе Господа. И не просто размышляет, а размышляет день и ночь. Это состояние покоя, когда мы отдаем Господу время, силы. И главное, чтобы понимать волю Его. А что Ты, Господь, хочешь от меня сделать? Что повелишь мне? Вы знаете, вот встреча с Господом, вспомнил апостол Павел, что повелишь мне, Господи? Так что суббота – это, как и блаженство, это состояние души, которое должно быть присутствовать в жизни христианина постоянно. «Уклоняйся от зла», здесь вот написано, «блаженный муж уклоняется от зла». Зло – это злодеяние, мы знаем в псалме призывает нас уклоняться от зла и делать добро. В притчах тоже мудрый удаляется от зла. Также пророк Исаия, 57 главе, 1 стих, так он напоминает. «Праведник восхищается от зла». Мы также вспоминаем Иисуса Христа, Его пресвященническую молитву, как Он просил у Отца Небесного, что сохрани их от зла. Хранить субботу – это значит не делать зла, а делать добро, делать добрые дела для Господа. Представить тела свои жертвы живую, святую, угодную Богу для разумного служения. Вы знаете, вот блаженный муж – это состояние, но у блаженного мужа нет названия, нет имени. Он без имени. Вот вспомним, вот Библия рассказывает нам о людях, которые делали определенные славные дела, но их имена не указаны. Вспомним Давида, когда филистимляне нападали на них, в осаде был, и вот трое воинов и принесли воды Давиду, которых желал пить. Они, рискуя жизнью, принесли воду из филистимского колодца. И Давид был потрясен их преданностью. И он даже воду эту не стал пить. Он выделил воду как жертвенную воду. Вспомним женщину в ветхом замке. Из 4 книги Царств, женщина из Санаама, она про Елисея так сказала. Пророк Елисей пришел к ней. Она сказала мужу, сделай мне небольшую горницу над стеной и поставим ему, Елисею, там постель и стол, и седалище, и светильник. И когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда. Это 4 книга Царств, 4 глава, 10 стих. Вот эта женщина построила горницу для человека Божьего. Вы знаете, имя не указано, но она навсегда вошла в историю. Вспомним безымянную девочку, которая рассказана в 4 книге Царств. И вот мы знаем, что полководец был заражен, болен проказой. И по совету безымянной пленной девочки, Нейман, это полководец, чтобы исцелиться, пошел к пророку Елисею и получил очищение. И сказал: вот я узнаю, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Когда мы делаем добрые дела, когда мы блаженны, воистину блаженны, то люди, видя наши добрые дела, прославляют Бога. Нет Бога, жив Господь. Слава Ему за это. И вот такое возникает чувство благодарения. Вспомним безымянную бедную вдову. Это уже новозаветное время, когда Иисус Христос последние дни был в земной жизни. Он увидел сокровищницу, женщину, которая положила сокровищницу. Две монетки, мелкие монетки, может быть, для других ничего не значащие, но она положила все свое состояние, все свое пропитание. Значит, она пришла в храм Божий, чтобы послужить Богу. Не с пустыми руками, а то, что в ней было. Так что самое блаженный муж – это состояние. Состояние человека, у которого нет имени, который желает, читает Слово Божие, понимает, что от него хочет Господь, и начинает делать добрые дела во славу Божию. Вы знаете, еще интересно, вот для Бога остаются вот эти добрые дела, даже мелкие, незамеченные. Он даже на примере этого вдовы он заметил ее и показал пример. Он также видит наши добрые дела. Главное, что блаженный человек, он никогда не хвалится своими добрыми делами. Он делает их молча, во славу Божию. Знаете, блаженный человек, который хранит субботу и оберегает руку свою от зла, чтобы от зла. Блаженный человек, когда встает рано утром, привел себе порядок. И вот самые такие хорошие часы утренние, которые можно понежиться, полежать, он отдает Господу как жертву. Он начинает молиться, читать Слово Божие. А что от него хочет, это начинает понимать, а что от него хочет Бог? Вы знаете, апостол Павел часто напоминает нам, что и Библия напоминает нам, что мы сами по себе ничто, но когда мы вместе, в компании, и когда мы с кем-то общаемся, не только с Господом, а с кем-то, кого-то поддерживаем, тогда мы сильны. Недаром говорится в Библии о двоих, что Иисус Христос посылал по двое. Почему? Потому что один упадет, второй поднимет товарища своего. И вы знаете, каждый из вас, ну, церковь, есть много служб, слава Богу, молитвенная служба. Мы молимся друг за друга. Господь призывает нас молиться друг за друга. Это призыв, это установление Божие. Молиться каждый день. Мы должны друг друга подбадривать. Вы знаете, с утра вот я встаю, почитал Слово Божие, и вот хочется желание с кем-то поделиться, ну, помолился за этого человека, за кого обещал молиться, и начинает общение. СМС посылаешь, просто простенькая СМС, стих, который тебе понравился. И вот самое интересное получается, может быть, этот стих, ну, тебе западает, и получается, ты к адресату, человеку, которому ты отправил этот стих, ну, по телефону, через WhatsApp, и этот потом человек говорит, вот как мне это нужно было, какая своевременная помощь, своевременная поддержка, помощь. Блаженный муж – это когда мы не делаем зла, делаем добро добро, когда мы поддерживаем друг друга. Даже апостол Павел, когда он писал послание к римлянам, говорит, я сколько раз мечтал прийти к вам, чтобы ему тоже нужно было утвердиться общую верою. Вы знаете, когда верующие, даже муж один сильными, другой, может, слабые, но их общая вера, когда начинают общаться друг от друга, от этой веры, они начинают укрепляться, их упование становится сильным. Да благословит каждый из нас Господь, чтобы мы были блаженны, чтобы это блаженное состояние, состояние размышления над Словом Божьим, постоянно слышать голос Бога. Самое еще интересное, тут нужно, когда мы наполняем Словом Божьим, когда мы размышляем в течение дня, мы-то только тогда услышим тихий голос Божий, побуждение сделай так. Вы знаете, мы можем пройти, когда мы не размышляем над Словом Божьим, просто пройти, не услышать его голос, у нас не будет побуждения сделать так. И начинаешь делать, может, даже такое нелогичное, что-то такое, но потом получается это очень здорово. Это хорошо тому человеку, к которому ты обращался, сделал это доброе дело. Да, благословит каждого из нас, Господь, быть блаженным мужем и быть в состоянии субботы, то есть посвящать себя Богу постоянно, день и ночь. Аминь.